Участники 9-го съезда Кимирсинского социалистического союза молодежи посетили храм науки и техники и посмотрели новый корейский художественный фильм «Рассказ о нашей семье» в Тыдунмунском и других столичных кинотеатрах.